Наше земное тело – оковы, тяжелый чемодан, который мы вынуждены таскать с собой. Ты научишься выходить из себя и возвращаться обратно. Ты сможешь становиться невидимым и дарить дыхание жизни. Ты сможешь отправляться в звездные миры без помощи урановой крошки. Ты станешь первым новым человеком, светлой надеждой твоей страны. Я полечу к звездам? Возможно. Хотя человечеству еще рано в космос. Даже если оно взнуздает пламя, забронирует череп и вставит стальные ребра, а вместо крови зальет антифриз. Открою тебе один секрет. Там наверху, на расстоянии 10 километров от Земли, сначала очень холодно, а потом становится почти тепло. Но об этом еще мало кто знает. И чем чище и выше будут мысли людей, тем теплее. Поэтому, если каждый из людей будет добр и светел, на землю вновь вернется теплый, щедрый рай, похожий на сады Эдема. Это будет коммунизм? О да, полный. Но сначала мы должны открыть и развить в себе то, ради чего и были когда-то сотворены из ржавого праха. Мы рождены восходить все выше к заповедным вершинам. Тебе повезло, малыш. Ты родился в стране великого Сталина, в империи порядка и справедливости, грозно карающей врагов. И если будет нужно, я вручу тебе непобедимое оружие. Пистолет? О, нет! Человеческий ум – более страшное оружие, чем порох. Но, к своему счастью, люди пока не умеют им пользоваться. Наступил 1941 год. Нервное электричество близкой войны было рассеяно в воздухе. Даже партерные клоуны и жонглеры оделись в форму красноармейцев. Жонглируя винтовками, они обучали развинченных и фатовых пижонов стрелковому делу. Весной 41-го года в нашу труппу влился венгерский цирк кингов, спасшийся от нацистов. Группой гимнастов-вольтижеров руководил Ральф Кинг. Может быть, двоюродный брат, а может быть, дальний родственник Вольфа. Ральф почти не говорил по-русски, а его пестрая труппа была собрана со всего мира. Звездой его труппы была русская девочка Анастасия Манс. Она исполняла пластические этюды на крупе бегущей лошади, крутила сальто сквозь круг из папиросной бумаги и показывала номера воздушной гимнастики. Я влюбился в нее сразу. Да и могло ли быть иначе? Ее лучистая красота завораживала мужчин, женщин, детей и даже цирковых зверей. Для нее вскоре был придуман великолепный номер «Аэлита», сменивший в связи с успехами воздухоплавания старинный аттракцион «Человек-ядро». Под марш покорителей космоса на арену вывозили серебристую ракету с надписью «СССР». Под ней вскипало пламя, и вся конструкция окутывалась разноцветным огнем и дымом. Корпус ракеты распадался, как дольки апельсина. Держась одной рукой за трапецию, из нее вылетала девочка-космонавт в серебристом трико и прозрачном шлеме, похожем на воздушный пузырек Нарзана. Отработав полет под куполом, она уносилась сквозь купол Шапито прямо в звездное небо. Публика ломилась в цирк, и, нетерпеливо отсидев полет голубей мира и построение пирамиды социалистического соревнования, во втором отделении бурными овациями вызывала гипнотизера Вольфа Кинга и его воспитанника, мальчика-книгу.